Порывшись, как крот, в своей сумке, Мариса положила перед Алисией нечто похожее на визитную карточку с нарисованными на ней полумесяцем и парой-тройкой звезд. Карточка упала в салатницу и окунулась в томатный сок. Азия Феррер. Она знает твое будущее. Гадание на картах, хиромантия, толкование снов и прочие методы ясновидения. Она хороший специалист, — заверила Мариса, макая кружок помидора в солонку. Сходи к ней на консультацию и скажи, что ты от меня. Чего ты, собственно, теряешь? Ничего не теряю. Наверное, схожу, только чуть позже. Алисия перевернула тортилью, обратная сторона которой напоминала черно-коричневую географическую карту. Но все равно спасибо, Мариса. Хотя, честно говоря, я не знаю, чем она может мне помочь. Ну, если тебе не нравятся твои сны, она сделает так, что они от тебя отвяжутся. Да, разумеется. Губы Алисии искривила саркастическая улыбка. Она сменит пленку с фильмом и готова. Следующий сон. Это гораздо проще, чем ты воображаешь. Мариса произнесла фразу с неожиданным металлом в голосе. Бывает, люди видят во сне то, что желают видеть. Они тренируют свою психическую энергию, и она обретает нужную интенсивность и направленность, чтобы управлять подсознанием. Упражнения по медитации, концентрации, йоге. Есть наставники, которые способны заставить нас видеть во сне, что сами пожелают. Знаешь, с чем это можно сравнить? Бывают такие люди, которые легко заражают тебя своими радостью или печалью, и ты даже не подозреваешь о причинах смены собственного настроения. Тут происходит нечто подобное. Ладно, обещаю сходить, но только попозже. С чем тебе тортилью? Тортилья? Казалось, Мариса откуда-то издалека внезапно возвратилась к реальности. Нет уж. Посмотри, который час. Лавка травника вот-вот закроется. А книга пусть полежит у тебя. Пусть. Томатный сок оставил на визитной карточке гадалки темное пятно. Все могло объясняться обыкновенной глупостью или довольно необычным неврозом или потребностью во что бы то ни стало заглушить голоса и образы, выныривающие на поверхность из темных глубин. Иначе говоря, все это могло оказаться лишь еще одним способом отвлечься, как, например, кино, вышивание крестиком или болтовня на случайную тему, способом снять напряжение, а иногда и решить сложный вопрос. Когда она молча сидела на диване, уставившись слепым взором на флейтистку Руссо, таможенника, которую еще Пабло пристроил на полке рядом с кувшином из майолики, или когда она, зажмурив глаза, поливала свои канибры, стараясь не устраивать в горшках болото, или когда наступал краткий миг просветления, жесткой и неуютной откровенности с собой, Алисия готова была признать, что ни город, ни хромой ангел не стоит той одержимости, с какой она искала разгадку тайны. Все это, конечно же, служила только одной цели — затушевать воспоминания, усмирить воспоминания с хищными клыками, жестокие и зловонные воспоминания. Ведь Алисии казалось, видимо, напрасно, что она сполна расплатилась по всем счетам. Нет, обрывки прошлого, призраки Пабло и Росы, калейдоскоп фраз, жестов, поцелуев, обещаний прорывались на каждую чистую клеточку, заполняли каждую свободную частичку ее времени и окружающего пространства. Поэтому город был нужен. Поэтому «Ангел», латинская книга, которую с театральным пафосом читал Эстебан за столиком в Коимбре, все это было, к сожалению, нужно, все это было просто необходимо. Утром в четверг Алисия устроила перерыв между занесением в каталог новых поступлений и перераспределением книг по разделу «Психология». Она просмотрела массу компьютерной информации по авторам, темам, издательствам, названиям, трижды прогнала на мониторе колонки зеленых мерцающих букв в надежде, что по невнимательности пропустила нужную книгу. Но книга эта нигде не значилась. Фельтон, Юрий Матвеевич, Фельдман, Оуэн, Фельтон, Морис, Фелл, Джон, Бараклоу, Феллини, Федерико. И тем не менее Алисия не сомневалась, что однажды собственными глазами видела имя автора Фельтринелли. Скорее всего, это было при переносе содержания потрепанной картонной карточки в компьютер. Но теперь машина выдавала ей ряды абсолютно незнакомых фамилий. Поэтому она покинула своего коллегу Хуанхо, с которым они вместе работали над электронным каталогом, спустилась на третий этаж и принялась просматривать каталог фонда древних книг. Никакого Фельтринелли в море пожелтевших карточек, заполненных на допотопных пишущих машинках, не оказалось. Попыхивая сигаретой, она бросила взгляд на портрет печального профессора, который нес бессменную вахту в коридоре. И у нее мелькнула мысль. А может, в памяти у нее случилось короткое замыкание, и она ищет здесь то, что на самом деле видела совсем в другом месте? Нет, все-таки не могла она встретить упоминание об этой книге ни в одном другом компьютере, не могла держать в руках выцветшую карточку ни в одной другой библиотеке. Восьмилетний опыт работы чего-то достоит. В актер на этаже существо лысое и конопатое здорово скучал, сидя за столом, заваленным неотличимыми друг от друга кроссвордами. Алисия выпустила обойму комментариев по поводу дождливой погоды. — Не позволите ли мне на минутку заглянуть в хранилище? — А зачем тебе, детка? — В нашем компьютере какой-то сбой, и мы не можем войти в каталог 17 века. А директриса почему-то ничего мне не сказала. Ну, пожалуйста, я мигом, только туда и обратно. Вахтер благосклонно улыбнулся, и она очутилась в храме, среди томов, на корешках которых оставили свой след столетия. Знаменитые издания Галена и Плиния, щедро украшенные гравюрами и грубоватые потомки средневековых бестиариев заставили ее благоговейно остановиться в проходе. Она зачарованно взирала на тома, внутри которых притаились чудовища, растения, амфисбена, чимерица, мандрагора, якула. В отделе XVIII века никакого фильтринелли не было. В XVII веке тоже. В XVI веке Алисия не утерпела и остановилась полюбоваться на великолепные рисунки об истории растений Леонардо Фукса. Она добралась до XV века, где хранились инкунабулы. Строгая табличка запрещала входить сюда с папками и ручками. Алисия уже готова была признать, что память опять сыграла с ней злую шутку, позабавилась, заставив плутать среди тысяч латинских названий. Но неожиданно у нее мелькнула мысль. А вдруг кто-то намеренно запутывает следы? Она улыбнулась. Кино, да и только. Но в конце концов поверить в существование некоего таинственного противника — не такая уж глупость, зато и тайна будет выглядеть куда более экзотической, если вообразить, будто где-то рядом существует невидимый и вездесущий игрок, чьей властной рукой расставлены фигуры на шахматной доске. Этот же игрок препятствует каждому шагу Алисии, ведя партию к финалу, туда, где все загадки найдут разрешение. Значит, и город, и лабиринт, и ангел — лишь приманки. Из-за них она забирается все глубже в пещеру, а кто-то тем временем следит, как далеко заведут ее любопытство или безрассудство. И вдруг в голове яркой вспышкой мелькнула догадка и осветила все вокруг. Алисия кинулась к самым дальним полкам, туда, где в специальных помещениях с регулятором влажности и сигнальными системами хранились жемчужины университетской коллекции. Экземпляр Библии Гутенберга, искалеченная Селестина, грамматика Небрихи. Именно там, в самом углу, укрывшись за другими книгами, притаился куда более скромный и куда менее древний том. На его переплете не было ни золоченых завитушек, ни растительных узоров. С корешка была сорвана этикетка с шифром, да и название на корешке практически не читалось. Алисии достаточно было открыть первую страницу, чтобы узнать начальные строки «Mysterium topographicum seu arsanae siligonosae eliximachiae ibris babels novae de spiritu и machinibris domini nostri echase defiata ad moarem sui gloriam». Кто-то попытался запутать следы, уничтожить всякое упоминание о книге в каталогах и на карточках. Кто-то хотел убедить Алисию в том, что Ашиль Фельтринелли никогда не сдавал книги с нужной ей гравюрой, на которой изображен хромой ангел. Но у Алисии буквально дух перехватило, когда она убедилась, что там есть не только площадь, окруженная зданиями, но и обсерватория, амфитеатр, дворец с обнаженными музами, вся центральная часть города, где улицы превращаются в узкие мрачные галереи, и над ними едва виднеется звездное небо. Но нашлись и различия. В книге иными были часы на бульваре, а магазин с роботами больше напоминал оружейную лавку. Итак, книга была чем-то вроде путеводителя по городу ее снов, справочником для не слишком подготовленных туристов. В середину тома был даже вставлен подробный план. От центрального кольца к окраинам спиралями расходились улицы. Они упирались в четыре квадратные площади, соединенные между собой бульварами. На каждой площади, как убедилась Алисия, рассматривая гравюры, стояла по ангелу с вывернутой ногой. Каждого ангела сопровождала маленькая фигурка. Решительно существует какая-то игра, и некто по неведомой причине пригласил Алисию принять в ней участие. Нужно показать все это Эстебану. Нужно переписать те куски текста, которые покажутся ей важными, и отдать ему для перевода. Да, пора доставать карандаш и бумагу, но прежде необходимо чуть успокоиться и отдышаться. Присев где-нибудь в уголке, жаль только нет кофе и нельзя закурить. Глаза великана скользили по театральным страницам. Эстебан, томясь скукой, обернулся к двери и принялся разглядывать изъеденную ржавчиной вывеску «Сантьяго Беруэль. Ремонт часов». Тут он вспомнил, что и в прошлый раз чувствовал мерзкий желтый запах, запах сжженной серы, который доносился из задней комнаты и от которого у него сразу заложило нос. Солнце все никак не решалось высунуться, прячась за белыми грядами облаков. Наверняка опять пойдет дождь. «Ваши часы еще не готовы», — сказал великан, ткнув пальцем в какую-то запись. «Это ведь Ланкашир, так?» «Нет, они не готовы». «Я принес их неделю назад», — напомнил Эстебан. «Ну и что?» Тетрадь вернулась на полку, откуда незадолго до того вынырнула. «У меня были более срочные заказы. К тому же я ведь говорил вам, что Ланкашир починить довольно трудно». «Ладно». Подбородок Эстебана ткнулся в ворот куртки. «Когда мне зайти?» Великан, казалось, прикидывал. Бледная рука почесывала шрам, наискось пересекавший лицо, память о какой-то неприятной истории из прошлой жизни. «Зайдите через неделю», — проговорил он наконец. «Посмотрю, что с ними можно сделать». В антикварной лавке на углу появился новый постоялец. Эстебан остановился перед бюстом Адриана, который теперь украшал витрину, и оттуда, скуки ради, наблюдал за прохожими. Сказать что-то определенное о материале было трудно. Не то мрамор, не то алебастр. Бюст был установлен на дорическую подставку. Щеки у Адриана от времени покрылись трещинами. Все старые вещи действовали на Эстебана одинаково, внушали чувство острой тоски, ибо источали особый запах, как комната, долго простоявшая запертой, или пляж в дождливый день. Слишком литературно. Эстебан зашел выпить кофе, заглянул в 3-4 магазинчика, Затем двинулся к дому Алисии, чтобы узнать, чем же закончилась история с городом и ангелом. Но дальше площадки перед ее дверью ему пройти не удалось. Палец долго давил на кнопку звонка, пока не стало ясно, что в квартире этот звонок никто не слышит. Алисия опять улизнула. Где она, черт возьми, шатается в такой час? Наверняка бродит по книжным лавкам в поиске пищи для своих идиотских фантазий. А ведь они договорились встретиться и заняться переводом отрывков из треклятой книги. Он постучал в дверь костяшками пальцев. А вдруг Алисия принимает душ и звонка не слышит? Подождав еще немного, Эстебан решил возвращаться домой. Планы рушились, и вечер превращался в пустынную, пепельно-серую равнину, когда совершенно некуда себя деть и нечем занять. Эстебан смирился с тем, что придется удовольствоваться романом Агаты Кристи, который лежит на ночном столике рядом с картиной, изображающей пантеон Агриппы. На лестнице Эстебан приостановился, тряхнул пачку, выбивая последнюю сигарету, и увидел Норию. Она выходила из своей квартиры с двумя большущими мешками в руках. Эстебан сунул сигарету обратно в пачку и подхватил мешки, от которых пахло опилками и аммиаком. «Вот спасибо», — сказала Нурия, вздернув остренький, как у мышки, носик, из-за которого она напоминала Эстебану персонажа Орнер. Примечание. Сильвия Таунсенд Орнер. 1893-1978. Популярная английская писательница. Конец примечания. «Давай так. Ты мне поможешь вынести мешки на помойку, а я угощу тебя кофе». «Идет». Мусорный контейнер никак не желал принимать еще двух постояльцев. Тем не менее мешки удалось впихнуть в пространство между связкой картонок и пачкой грязных и липких журналов. Нурия и Эстебан, болтая о музыке, поднялись по лестнице. Они обсуждали, что лучше поставить — Velvet Underground или Баха. Все тот же острый запах аммиака, прелой древесины и лака плавал по гостиной, где совсем недавно, по всей видимости, разыгралась опустошительная битва. Чашки и ложки валялись на полу рядом со столярными инструментами. А всего пару раз укушенный бутерброд лежал у печки и уже успел покрыться сажей. Толстый слой стружки устилал пол. Правда, в некоторых местах роль ковра выполняли старые газеты. Через балконную дверь в комнату уже начали проникать отблески рекламных огней от кафе-мороженого, приютившегося в доме напротив. Рядом с балконом застыла деревянная фигура, покорно позволявшая покрывать себя слоем какой-то желтой, нечто среднее между медом и шафраном, жидкости. Это и была несчастная, покалеченная дева. — Не пугайся. Нурия улыбнулась, на цыпочках пересекла гостиную и поставила диск. — Я как раз провожу обработку газом. Честно говоря, с этой девой я намучилась. Могу себе представить. Стараясь не свалить обернутую фольгой банку с красноватой пастой, Эстебан приблизился к деве и увидел лицо с глубокой черной дырой вместо глаза. От жуткого зрелища у него закружилась голова и перехватило дыхание. При первых звуках «Восстаньте от сна, Баха!» Нория спросила его об Алисии. И он почти механически буркнул что-то в ответ. Все его внимание поглотило дело, и он, словно зачарованный, не мог отвести глаз от черной дыры на ее лице. «Я принесу бумагу и ручку, а ты, если хочешь, напиши Алисе записку. Сейчас будет кофе». «Давай». Позднее, размышляя о том, что случилось, а он не раз прокручивал в голове события того вечера, Эстебан понял, что его завороженность искалеченной деревянной скульптуры следовало толковать лишь как прелюдию, пролог, или, если угодно, предупреждение о том, что вскоре он обнаружит нечто иное, по-настоящему важное, для чего надо было только сделать шаг влево и глянуть сзади на накидку девы, где под облупившейся краской обнаружилось бурое пятно в форме слона. Сперва, пока мысли его были заняты черной дырой, этим ужасным проломом на лице статуи, он ничего другого вокруг не замечал. Но потом вдруг случайно метнул взгляд в дальний угол комнаты, где были кучи свалены журналы. И тут в голове у него что-то колыхнулось. Огромная желто-черная воронка закружила его, затягивая в бездну, и он чуть не сел на пол. Затем почувствовал, как онемела скула, словно он сам дал себе пощечину, затем дважды хлопнул глазами и застыл с открытым ртом, потом приблизился и потрогал это самое. В углу на подстилке из заляпанных гипсом газет, рядом с кипой журналов и бутылкой GB, из которой торчала полусгоревшая свеча, стоял бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Эстебан погладил поверхность крыльев, провел пальцами по волнистым волосам. Да, совершенно такой же ангел, как на гравюре, если, конечно, не считать размеры. И еще у левой ноги ангела притулился крошечный человечек, а вовсе не лев. Изваяние было не более полуметра высотой. В нем чувствовалось что-то барочное. Этот ангел напоминал ангела с трубой на фасаде университета. В коридоре раздались шаги Нурии. Тут только Эстебан заметил, что на пьедестале выбито множество знаков. Имя Азаэль, одна еврейская буква, два латинских слова «Денте Драко», греческие буквы, но он не успел их разобрать и перевести. Нурия протягивал ему синюю чашку, от которой руке стало тепло. «Нравится?» — спросила Нурия. — Мне его только вчера принесли. — Чудесный! — выдавил из себя Эстебан, все еще не веря собственным глазам. XVIII век. Ложечка Нурии зазвенела в чашке почти как колокол. Надо почистить его и снять следы ржавчины с волос. А так он... В очень приличном состоянии, сам видишь. — А кто тебе его принес? Нурии вопрос явно не понравился. — А тебе какое дело? Она облизала ложку, и та заблестела, словно зеркало. — Знаешь, что такое профессиональная тайна? Я не собираюсь объявлять на всех углах имена своих клиентов. — Ну ладно. Ладно. Две мысли с грохотом сшиблись у него в голове. Бронзовая фигура, стоявшая на газетах, швырнула ему под ноги загадку, но он не желал клевать на приманку. Ангел требовал, чтобы Эстебан принял решение отнестись с полной серьезностью к фантазиям Алисии, либо заставить ее прекратить любые разговоры на эту тему и вернуть в пространство, где обитают все нормальные люди. И поговорить, наконец-то поговорить с ней —